неведомый. Дорога, что вела меня к дому, теперь привела меня в новый дом. Уже не ясно, что на руке написано, там мои мысли на беренеси в свой дом. Там уже кто-то есть и кто появится потом. Неважно, лишь бы он остался твоим теплым уголком. Я жду чуда, чудо меня тоже ждет. А снег по весне снова превратится в лед. Но ненадолго растает репка. Весна намекает, мир не проживет без нас. С берегов по накатанной, что потом не загадывай за закатами. Тот мир, что раньше от нас спрятали, я не нажму, делит меня так. Радует парить теперь, ну а когда-то только прыгал на счет три. Я знаю, где тебя искать, ты знаешь все мои винтики. Я держу себя в руках, а ты не хочешь, видите ли. На мне будто бы штрих-код, будто бы этикетка. И этикеты все ведут меня маршрутом ветра. Тебе молча скользит по бетону, я чем-то незримо ведомый. Дорога, что вела меня к дому, теперь привела меня в новый дом. Тебе молча скользит по бетону, незримый ведомый. Дорога, что вела меня к дому, теперь привела меня в новый дом. Там даже другая атмосфера вокруг меня. Наблюдаю, как воздух гоняет лопасти вентилятора. Спокоен, меня никто не может потревожить. Тут ты далеко, значит, вряд ли я проснусь в раю. Мой новый дом создан тобой, но остался лишь запах. Вместо завтрака воспоминаний я вновь выпью залпом. В ипотеку кусок из бетона мой мир. Взяли на твои кредиты, бросили на полпути. Протекающая крыша только полбеды. А занавески задернулась уже тот, как в погребе. Но дом это святое, даже если твой круг нет рядом, он будет стоять здесь обдуваемый ветрами. Его так долго воздвигали, ломали, строили, правили. И все, что было до тебя, теперь неправильно. Весна растопит лед и прогреет бетон. Меня ведут вперед, но я так и не знаю, кто. Ветер молча скользит по бетону, я чем-то незримо ведомый. Дорога, что вела меня к дому, теперь привела меня в новый дом. Ветер молча скользит по бетону, незримый ведомый. Дорога, что вела меня к дому, теперь привела меня в новый дом. Ветер молча скользит по бетону, ветер молча скользит по бетону, ветер молча скользит по бетону. Чем-то незримый ведомый.